уточни, обладание таким мечом не преступление? Я поднял на него голубой глаз, решив, что пора заканчивать с допросом. Я не причастен ни к появлению демонов, ни к каким-то там ритуалам. И браслет вновь мигнул зеленым. Отвечай, когда тебя спрашивают, проворчал господин Динрим. Но я и не думал. Я ответил на все, в чем меня обвиняют, остальное не имеет значения. И все же они попытались, причем инспектор действовал более хитро и заходил к интересующим его темам порой с совершенно неожиданной стороны, попутно добавляя явно ложные вопросы. Но я на это не купился. «Мы закончили», — сказал инспектор и одним легким движением снял браслеты с моих рук, после чего отправил их в пространственное кольцо. Мне же пришлось сделать над собой усилие, чтобы не ухмыльнуться. Все прошло даже слишком легко, и есть подозрение, что дело в моей двуединой структуре меридианов. Я просто разделил свой дух на две части в соответствии с потоками силы внутри. Простому человеку было бы намного сложнее такое провернуть, если вообще возможно. Обвинения в демонических практиках пока сняты, что до конфликта с господином Хадасом, то тут не все так однозначно. А по мне все более чем очевидно, не согласился я. Он напал на моего отца. Как мы уже выяснили, ты первый оскорбил его, и он, уважаемый член общины, более того, избранный лордами, носитель драконов. А твой отец всего лишь простой человек, он был в своем праве, не говоря о том, какой урон, пусть и не специально, ты нанес его сыну. И поскольку ты ребенок, то отвечать за оскорбление должен был твой родитель, в данном случае отец. Господин Хадас переборщил, но и ты лишил его глаза. В другой ситуации честным было бы отнять твой, но раз ты пробудил свое сосредоточие, да еще в таком удивительно юном возрасте, то предлагаю, чтобы каждый остался при своих. Вот еще, сердито буркнул мясник. Нет, твердо и непоколебимо сказал я. Вы не хотите уладить конфликт таким образом? Он разрушил возвышение моего хаппи. Разумеется, я не могу это так оставить. Я тоже, кивнул я. Господин Хадас задолжал мне ногу. Ах ты, довольно. Вновь вмешался инспектор. Я вызываю его на воинскую схватку чести. Что? Почти синхронно спросили мясник и градоначальник. А вот инспектор нахмурился. Я вызываю его на воинскую схватку чести. Разве не так принято улаживать спорные ситуации у воинов, когда они оба согласны? Драться с тобой, вот еще, отмахнулся Хадас. Юноша, ты же понимаешь, что если я одобрю эту схватку, то ты не сможешь использовать свой летающий меч. Обычное оружие, обычные техники, ведь это схватка чести, а ты по возвышению сильно уступаешь своему противнику. Мне не понадобится зергул в этой схватке. Инспектор кивнул, сложил руки за спиной и повернулся к Хадасу. Я не собираюсь с ним сражаться, с мечом или без него. Пусть заплатит за мой глаз и убирается прочь. Ты так испугался маленького ребенка, что только что создал сосредоточие, спросил я. Я никого не боюсь, щенок. Тогда почему отказываешься? Не хочу тебя случайно убить. Все мы когда-нибудь умрем. Но тебе лучше согласиться на эту схватку, потому что если откажешься, то я рано или поздно приду за твоими ногами, обеими. Но если примешь вызов как мужчина, то так и быть, я заберу лишь одну. Откуда в ребенке столько надменности? Буркнул господин Динрим. А вот старший инспектор словно размышлял об этом. Я не против. Это один из законов спирали. Если два воина вступили в конфликт, то они могут решить его честным поединком один на один под присмотром служителя власти, вынес свой вердикт инспектор. Но обе стороны должны согласиться. Я не передумаю. А я не собираюсь идти у тебя на поводу, щенок. Струсил, глупая провокация, но я уже убедился, что она сработает. Просто нужно было знать, куда бить словами, а я знал. Неужели избранный лордами боится схватки с ребенком? А может, ты себе отрезал ногу? Я видел, как побагровело его лицо. Знал, что избранных драконов почитают, даже если они не становятся претендентами, но все же смотрят на них искоса, задаваясь вопросом, а не струсили ли они. И ладно, когда это выходцы из знатных домов и кланов, о таких будут шептаться, но никогда не скажут вслух, но ты к ним не относишься. Может, вся та история ложь, может, ты сам себе ногу отсек, она ведь на месте, чистая рана, лекарь без труда ее пришил. Может, это все было сделано, чтобы никто не посмел посчитать тебя трусом, не решившим перейти за хребты, сильный воин с травмой ноги, ты заслуживаешь жалость, но никто не скажет, что ты трус. Так что скажешь, может, так оно и было, не знаю, попал ли я в точку, но от этих слов лицо мужчины перекосило практически так же, как когда он напал на отца. Может, это и была правда, может, он уже давно пожалел о том, что такое сделал. Жалость – это не то чувство, которым можно гордиться. Напротив, оно показывает твою слабость, скребется внутри, подтачивая душу. Очень хорошо, щенок, ты получишь свое. Не знаю, когда ты там успел создать сосредоточие, но без своего летающего меча ты пожалеешь, что вызвал меня на бой. Увидим. Глава 15. Несмотря на то, что мясник гораздо сильнее меня в плане возвышения, и возможно уже даже не второй, а третий шаг, все это не имело никакого значения. Что есть сила без крепкого тела? Да, он знает техники, да, он может легко убить простого человека голыми руками, но как давно он последний раз держал меч в руках? 10 лет назад, 15, одно дело стоять за разделочным столом и кромсать топором мясо, а совсем другое – оттачивать боевое мастерство в схватках. Будь на его месте настоящий практик, как воины Багрового Возмездия или Орден Бесконечного Меча, в который вступила Мия, у меня могли бы возникнуть определенные проблемы, не непреодолимые, но достаточно существенные. Я же, смотря на этого человека, не ощущал вообще никакой угрозы. Он высок и крепок, но заплывшее жиром тело не ощущалось по-настоящему крепким. Градоначальник привел нас в круг, специальную зону для схваток, которая имеется рядом с мэрией в любом городе. Выглядит это просто как круг. Круг, наполненный белым песком и обложенный камнями. Чуть неподалеку площадка с камнями для медитаций, где уже устроился господин Динрим и еще несколько уважаемых горожан, но едва ли этим закончилось. Про схватку стало известно очень многим, и чуть в отдалении уже стала появляться толпа. Решили посмотреть на избиение младенца. Мы с Уартером Хадасом встали на противоположных концах круга, и думаю, со стороны это выглядело забавным. Уже побитый жизнью воин выходит драться с 7-летним пацаном. Думаю, ему и самому было неудобно под всеми этими взглядами, но и отступить мясник уже не мог. Мы собрались перед этим кругом, чтобы решить конфликт двух воинов, идущих по пути спирали, громко, почти торжественно объявил старший инспектор. И я, как старший инспектор округа Белого Тигра, провинции Дремлющего Леса, Хафер Дорман, стану свидетелем и судьей этой схватки. Желает ли кто-то из вас отказаться от схватки? Нет, нет. В таком случае выберите оружие. Меч, копье, сказал мясник, чем меня немного удивил. И это было ошибкой, причем очень глупой. Копье нужно, чтобы держать противника на средней дистанции, и при должном мастерстве оно становится грозным оружием, но когда противник меньше и быстрее тебя, подобный выбор кажется странным. В руках Дармана появились деревянные меч и копье. Видимо, старший инспектор имеет в своем пространственном кольце целый арсенал тренировочного оружия. Настоящее, покачал я головой, не спеша брать тренировочный меч. Для подобных битв рекомендуется деревянное оружие. Здесь нет лекаря с достаточной квалификацией, чтобы быстро оказать помощь в случае необходимости. Если вы оба согласитесь, я не могу запретить, но как старший инспектор не одобряю кровопролития. Я собираюсь забрать его ногу, как мне сделать это деревянным мечом? Криво ухмыльнулся я. Инспектор посмотрел на моего соперника, решение было за ним. Я собирался просто хорошенько тебя побить, щенок, может что-нибудь сломать, но раз тебе так не терпится умереть, да будет так. Тренировочное оружие исчезло, а вместо него в руках у инспектора появилось настоящее. Представитель власти оказался весьма предусмотрителен и сразу выдал мне подходящий по комплекции меч, короткий одноручный. Я принял оружие и быстро оценил его. Неплохо, не идеально, но неплохо. Хороший баланс, неплохо сидит в руке. Вернулся на прежнее место, дожидаясь, когда Хадас заберет копье. Он демонстративно прихрамывал, но я знал, что это уловка. Обычно он делал это не настолько показательно, как сейчас. А может, все дело в той технике, что он применил против меня. Она включала в себя рывок. Что если он перегрузил таким образом ногу? Если так, мне же лучше. Вы готовы? Спросил старший инспектор и, дождавшись утвердительных кивков, взмахнул рукой, ознаменовав начало схватки. Шаг, и я активирую боевой транс. Теперь я могу использовать его полноценно, а не как раньше, и мир сразу начал двигаться медленнее. Хадас тоже шагнул вперед, приподнимая копье, и как-то слишком довольно ухмыльнулся. Уже через миг я осознал, почему. Он сделал рывок с помощью какой-то весьма простой и прямолинейной техники, к которой добавился прямой выпад. Хотел закончить все одним ударом, глупо. Уйти от такой атаки не составило труда, даже не обладая в данный момент никакой техникой шагов. Просто шагнул в сторону, немного смещая корпус влево, и тут же контратаковал из слепой зоны. Потеря мясником глаза сделала эту схватку в разы проще. Сверкнув сталью, клинок полоснул мяснику руку, отсекая маленький кусок кожи у него на правом предплечье и заставив Хадаса смачно выругаться. «Щенок, ты заплатишь за это!» Хадас нанес 3 прямых удара, но я ушел от них еще в самом начале движения копья. Боевая медитация плюс опыт – страшная сила. Это раньше, во время первой схватки с демоном, а затем культистами, я был еще слаб, даже открыв сосредоточие. Мое тело было просто не готово к этой силе, теперь все иначе. Больше года я не пропускал ни одной тренировки, закаливал себя, как мог, и привыкал к своим скромным нынче габаритам. Отрабатывал стойкие техники, не требующие внутренней энергии, все ради того, чтобы, когда новое сосредоточие будет создано, я был готов сражаться. И сейчас я готов, даже без открытых узлов силы техник я опасен. Пока что отступил, кружа вокруг Хадаса, изматывая его и приноравливаясь к тому, как он двигается, а двигается он не так хорошо, как ему хотелось. Видно, что когда-то он действительно неплохо владел этим оружием, и может я даже получил бы удовольствие от схватки с былым Хадасом, но нынешний не просто заржавел, он рассыпался. Не прошло и минуты сражения, как он сбил дыхание и потерял ритм. Мясник осыпал меня градом прямолинейных техник, самой опасной из которых оказалось фантомное копье. Когда иллюзорное копье бьет первым, а настоящее идет за ним. При должном мастерстве это очень опасный удар. Пока уклоняешься от фальшивого, тебя настигает настоящее. Но с каждой новой атакой движения мясника становились все более неуклюжими и предсказуемыми. Думаю, хватит бегать. В этот раз я напал первым, чем сильно удивил противника. Хадас рефлекторно отступил, пытаясь вернуть копье после неудачного удара, но слишком поздно. Лишил бы его второго глаза, если бы захотел, но я не хотел. «Пока что, ты старый, обросший жиром боров», — сказал я, стряхивая кровь с клинка. «Я рассек мяснику щеку. Может, когда-то ты и был неплохим воином, но сейчас ты просто жалок». Его руки дрожат. Он коснулся пореза, и кажется, до него начинает доходить, что сейчас могло произойти. Он бы мог ослепнуть, возможно, навсегда. Вырастить новые глаза реально, но это будет стоить столько, что вряд ли кто-то вроде него способен заплатить такую сумму. Мясник зарычал, а миг спустя бросился в новую атаку, на этот раз в гораздо более необычную. Это уже не прямой удар, он использовал копье на манер боевого посоха, а затем раскрутил его вокруг себя, заставляя меня отступить. «Неплохо», — одобрил я, — «все-таки ты что-то можешь». Но, как я уже сказал, больше играть от обороны я не собирался. 2 шага вперед, и использую стойку текучей воды, принимая на клинок острие копья. Сместился чуть в сторону, направляя вражеское оружие вниз и ломая атаку, а сам атаковал из слепой зоны, нанося легкий порез по правому бедру. Мясник тут же нанес прямой удар в голову, но мимо. «Еще чуть-чуть, и ты бы попал», — нахально улыбнулся я, тем самым сильнее разозлив мужчину. «Плохо стараешься». Я чуть ли не слышал, как он заскрежетал зубами. Выпад, выпад, разворот и тут же отход в момент, когда я попытался нанести ему новую рану. Похоже, не один я приноравливаюсь к схватке. И почти сразу же получил подтверждение этому, когда мясник воспользовался обманкой и едва не ударил мне по виску древком копья. Тут же пошла подсечка, но ни одна из атак меня не задела. Я прыгнул и обрушился на мясника сверху, но вместо удара мечом ударил обеими ногами по древку, чуть не выбивая копье из рук. Сальто назад и одновременно маленький росчерк клинка, что рассекает мяснику нос. Он закричал, покрывая меня проклятиями, а я решил, что пора уже заканчивать. Слишком уж я привык к некоторой театральности на арене Рамуила, ведь чем лучше ты себя показываешь, чем сильнее развлекаешь владыку 12-го витка, тем большая награда тебя ожидает. Разумеется, это касалось только избранных воинов, а не простого мяса, что умирает раз за разом. И эта привычка к показушности боя, похоже, все еще где-то глубоко сидит во мне. Следующая атака принесла неприятный сюрприз. Оказывается, мясник умеет выставлять щит духа, одну из простейших защитных техник. Почему не использовал ее раньше? Забыл, не успевал, 2 мои последующие атаки лишь высекали искры из возникающей перед противником стены. Вот она, разница между мной и им. Несмотря на опыт, он способен сейчас защищаться подобной техникой, а я без должной атакующей силы вынужден его ковырять, выискивать брешь в обороне. Щит духа, в отличие от покрова или более совершенного доспеха, имеет крайне ограниченную зону и не закрывает все тело, но до удара он невидим, а Хадас может перемещать его куда угодно, защищая любую часть тела. «Все, я больше не буду играть с тобой», — сказал я, вставая в более привычную для сражения стойку. Первая стойка костяного палача. Сокрушающие оковы. Шаг, два, три. Хадас атаковал, и я встретил его технику своей. Сокрушающие оковы не требуют наличия узлов. Базовая, но крайне эффективная техника. Я выплеснул чистую энергию за долю секунды до столкновения оружий, добавляя себе ускорение. От столкновения клинков в стороны полетели искры, а затем древко не выдержало и разлетелось на множество щепок. Кажется, зрители, подошедшие чуть ближе к тому моменту, ахнули. Хадаса слегка отбросило. Он попытался удержаться на ногах, а я краем глаза заметил, что старший инспектор собирается вмешаться в ход схватки. Видимо, для того, чтобы заменить оружие Хадаса или назвать победителя. Нет, менять оружие смысла нет, исход будет один, а закончить схватку. Даже если я победил, то еще не получил то, что причитается. Новый рывок, на этот раз гораздо быстрее предыдущего. Хадас выставил перед собой щит, и пусть я его не вижу, но ощущаю вибрацию воздуха. Первая стойка костяного палача. Удар обратной луны. На миг мой образ размылся, а сам я закружился, получая дополнительное ускорение. Удар обратной луны – демоническая техника, требующая энергию. Я рисковал, используя нечто подобное на глазах инспектора, пусть он и не из ордена, и вряд ли имеет много дел с культистами или сектантами, занимаясь внутренними делами перфектуры, а не внешними, но это все равно был риск. Так что я решил обернуть демоническую энергию в энергию спирали, слить их, чтобы одна маскировала другую. Меч столкнулся с барьером, тот сопротивлялся доли секунды, а затем со звучным хлопком разрушился, а я продолжил свое движение. Мой меч вспыхнул, больше всего напоминая в тот момент полумесяц, именно поэтому я так его и назвал, и вот я уже позади Хадаса, стряхиваю кровь с клинка. «Поединок Окан Чен», — услышал я, как запнулся старший инспектор. Я закончил схватку быстрее, чем он об этом объявил. Я неторопливо повернулся и оценивающе посмотрел на вопящего от боли мясника. Я забрал его ногу, ту, что прежде считалась здоровой, и пришить он ее уже не сможет. Техника удара обратной луны разорвала ее на такие мелкие куски, что вряд ли даже самый великий целитель внешних витков сможет их соединить воедино. Второй ноге тоже не повезло, пусть ее задело по касательной, но техника выдрала смачный кусок плоти и костей, так что, даже восстановив ее, подвижность там будет отвратная. Я шагнул к мяснику, но на моем пути возник инспектор. «Поединок окончен. Ты победил», — произнес он, — «это не битва насмерть, а я и не собирался его убивать. Он задолжал мне ногу, и я забрал ее. Ты переборщил, юноша. То, что ты талантлив, и в столь раннем возрасте освоил воинское искусство, не значит, что им можно так бездумно пользоваться. Но я не обратил на эти пафосные замечания никакого внимания, потому что я еще не закончил. Я потратил еще не всю энергию из своего сосредоточия, так что у меня было еще одно незаконченное дело. К тому же это дело прямо сейчас сошло с камня и направлялось к нам, недовольно раздувая ноздри. «Господин Динрим», — громко крикнул я, — «у меня есть к вам дело. Я вызываю вас на поединок». «Что?» Пожилой градоначальник аж запнулся об собственные ноги, недоуменно уставившись на меня. «Я вызываю вас на поединок. У меня с тобой нет ссоры, мальчик. Достаточно и того, что ты покалечил господина Хадаса». «О, в этом вы глубоко заблуждаетесь, господин Динрим. Раз уж я встал на этот путь, то не вижу смысла откладывать свои вопросы, тем более я уверен, что смогу его одолеть. Он пусть и выше Хадаса по возвышению на один шаг, но за все время я не видел, чтобы он хоть как-то тренировался. Может, в молодости он и был силен, но последние лет 15 вряд ли прикасался к оружию. Вопросы, а чем ты? Я думаю, что достаточно на сегодня кровопролития, настаивал на своем старший инспектор. Вечная назвала мое имя, имя невинного ребенка, а в тот момент я действительно таким являлся. Можно много говорить, что это воля лорда справедливости, но где тут справедливость? Я не сделал ничего плохого. Так почему оно прозвучало, это ведомо лишь высшим силам. Да и тебя не утащили в ад, мальчик. Так к чему твое возмущение? Поморщился Динрим, одновременно с опаской бросая взгляды на другого представителя власти. Почему? К тому, что я не верю в справедливость лордов. Да как ты смеешь оскорблять их? Послышались гневные возмущения, причем не только от Динрима, но и от зрителей. Но только не старший инспектор, его лицо сейчас напоминало восковую маску, а взгляд не выражал совершенно ничего. Было в этом что-то неуловимо жуткое. Лорды, может, и могущественны, но они такие же воины, мастера первой ступени, и это не делает их богами. Я скорее поверю, что люди вроде вас, господин Динрим, составляют каждый год списки с отребьем, мешающим жить простым людям, таким, как пьяница Юсуф, которого демоны забрали во время прошлого дня воздаяния. Он же был безобидным, но портил эстетику города, был бельмом на глазу. И почему же в этом списке внезапно оказался Натаниэль Крейн? При этом вопросе Динрим прикусил язык и побелел. В его глазах я увидел не волнение, а какой-то первобытный ужас. Я ожидал новую вспышку злости, обвинения во лжи и еретичестве, но старый градоначальник просто стоял, а старший инспектор бросил на старика очень странный взгляд. Неужели это правда? Неужели этот старик ответственен за 200 лет моих мучений? Не будь тут старшего инспектора, я бы тотчас прикончил и его, и мясника, но в присутствии этого человека приходилось проявлять осторожность. Мои родные все еще находятся где-то в темнице, и я не хотел рисковать их жизнями. И прежде чем он успел хоть что-то сказать, оправдаться или соврать, обвинить меня в чуши, его раскроило надвое, от вершины грудной клетки до макушки. Это было настолько быстро, что я не видел атаку, а еще миг спустя незримая сила раздавила всех наблюдателей, просто смяла их, превратив в куски мяса со звучным хрустом. Нечто похожее случилось и с раненым Хадасом, разве что его не просто смяло, а еще и протащило шагов 20, оставляя полосу из плоти и крови. Что это за техника? Кто ее использовал? Но это был глупый вопрос, и так очевидно. Стоящий со скрещенными за спиной руками старший инспектор, внезапно его губы, обычно ничего не выражающие, растянулись в жуткой, неестественной улыбке, а глаза заволокла тьма, оставляя лишь две сверкающие алым точки. Меня обдало жуткой потусторонней силой. Зергул покинул ножны и устремился к цели, но мужчина лишь усмехнулся, отмахнувшись от оружия словно от мухи, а меня вдруг придавило к земле. Четвертый шаг? Нет. Кем бы он ни был, его силы лежат далеко за пределами внешних витков, не меньше 6-й ступени. Откуда в нашем захолустье взялся такой монстр? Он убил всех присутствующих, и я даже не заметил, как. Тесс, инспектор приложил палец к губам. Ай-яй-яй-яй, а ведь всего этого можно было избежать, мальчик. Я ведь предлагал тебе закончить на Хадасе, но нет. Тебе нужно было продолжать задавать вопросы. Вопросы, ответы на которые не должны прозвучать. Если бы ты держал язык за зубами, то все эти люди были бы живы. Кто? Что ты такое? Он лишь рассмеялся, да и вообще эмоции теперь из него так и хлестали. Из безэмоционального представителя власти он теперь выглядел как охваченный жаждой крови полоумный маньяк. Ну здравствуй, Натаниэль Крейн. Он сделал шаг, я попытался вырваться из зоны контроля. Но с таким же успехом улитка могла убежать от кошки. Ему не стоило никаких трудов поймать меня, схватить за горло и оторвать от земли. Зергу ложил и ударил мужчину в спину, но даже кожу не рассек, словно врезался в камень. Теперь мы можем с тобой познакомиться по-настоящему. Глава 16. Рука этого существа крепко сжала мое горло, не давая вдохнуть, и я почувствовал себя совершенно беззащитным. Такого не было, даже когда я дрался с возрожденным. И дело было не только в физической силе, казалось, сам воздух тисками сдавливал руки и ноги, не давая пошевелиться. «Дай-ка я взгляну на твой глаз», — произнесло это существо, так похожее на человека, и свободной рукой ухватило за край повязки на левом глазу. Как любопытно и уютно. Миг спустя я ощутил, как нечто невидимое проникло в мое тело. Призрачные духовные щупальца, принявшиеся изучать мою энергетическую систему, и как бы я ни сопротивлялся, у меня не хватало сил, и впрямь любопытно, и я пока не знаю, что больше, то, что ты смог обмануть браслеты истины, или твое сосредоточие. Я видел нечто подобное Лишу, но он не стал озвучивать мысли, лишь тряхнул головой и рассмеялся. Не трогай мальчишку, он может еще пригодиться, Послышался второй голос, и я, скосив глаза, заметил еще одного человека, сидящего на крыше здания городского управления. Он также был облачен в одежду старшего инспектора, но внешне был чуть старше того, что держал меня. «И в мыслях не было», — сказал тот, кто судил схватку, и внезапно хватка разжалась, а я рухнул на пятую точку. Мгновенно воспользовавшись свободой, я отскочил назад, одновременно призывая Зергул. Первая стойка костяного палача, шипы синего демона. В тот же миг второй, ранее стоявший на крыше, появился неподалеку от Хафера Дармана, кажется, так назвался первый старший инспектор. «Ух, какой грозный!» – рассмеялся первый. «Никогда прежде не видел подобной техники. Мне все больше любопытно, кто ты такой, мальчик. Мы думали, что ты просто очередная ошибка, с которой нужно разобраться, и какой же сюрприз нас ждал. Я все еще не понимал, кто они такие, но одно точно, эти определенно замешаны во всей этой схеме с созданием сферы вечности. Возможно, какие-то контролеры, действующие от имени Лорда Справедливости, следящие за тем, чтобы никто не задавал ненужных вопросов. «Откуда ты узнал про списки?» – спросил второй. «Догадался», – пожал я плечами. «Сейчас лучше значительно приуменьшить собственные знания. Один из них сказал, что я им нужен, а значит, у меня еще есть возможность выбраться из этой ситуации живым. Как я уже сказал господину Динриму, лорды не всемогущие и не всеведущие. Мы их обожествляем, но даже у их силы есть пределы, и вряд ли хоть один из них будет на самом деле смотреть за преступлениями людей, живущих во внешних витках. Я думаю, у них и своих забот хватает, а следовательно следит кто-то другой, и самым логичным выводом было, что списки составляют местные власти, градоначальники и старосты деревень. Тебе точно 7 лет, улыбка сошла с губ первого, и он нахмурился, а я не спешил отвечать на данный вопрос. У тебя есть 2 пути, мальчик, прервал мои размышления второй. Первый, ты умрешь. Эти сведения запретны. Любой, кто их знает, должен умереть. Люди вокруг умерли, потому что ты их озвучил. А второй, мы сделаем вид, что ничего не произошло. Что, твоего имени действительно не должно было быть в этих списках, но подобные ошибки нередки, а уж случай, когда кто-то сумел обмануть демона-привратника, происходит постоянно. Впрочем, долго они обычно не бегают. Демон преследует жертву, пока не утащит ее в ад. Но ты первый, кто смог такого убить. Первый, чье имя звучало 3 года подряд, и слухи об этом распространились далеко за пределы Дайварда. Поэтому мы тут, чтобы решить эту проблему. Так что вот наше второе предложение. Ты забудешь о том, что тут случилось. Вот просто возьму и забуду, не стал я скрывать сарказма. Именно, забудешь и продолжишь жить, тренироваться и становиться сильнее. А когда ты накопишь достаточно сил, мы явимся вновь, чтобы тебя использовать. Человек, что смог настолько гармонично слить 2 разных энергии. Таких воинов единицы, глупо ими разбрасываться. Неужели то, что я сделал, настолько невероятно? Да, в прошлом я тоже мог использовать 2 типа энергии, но не на таком тонком уровне. Демоническая и спиральная энергия в моем прежнем теле были разделены и практически никак не взаимодействовали. Сейчас же все иначе, они соприкасались, влияли друг на друга, находились в противоборстве, но едва ли я ощущал это опасным. Они находились в равновесии, и никакая из сил не могла победить. «Вы предлагаете мне работу?» «Не предлагаем», — рассмеялся первый. «Мы говорим, как будет. И если нас не устроит твоя сила, то мы тебя убьем. Так что старайся хорошенько. И еще одно условие», — добавил второй. «Ты покинешь этот город. Завтра на рассвете отсюда уйдет караван с нашими людьми, и ты сядешь на него. Куда он идет? В столицу провинции. Оттуда сам решишь, куда отправиться, но чем дальше отсюда, тем лучше. Лучше вообще в другую провинцию, но это не обязательно. Ты оставил слишком много следов в этом городе, и лучше всего отправиться в места, где тебя не знают. Так и поступлю», — сказал им. «Все равно я так или иначе думал в скором времени покинуть Дайвард. Нам с семьей придется отправиться в Тенрис, где находится Орден Бесконечного Меча, в котором должна состоять сестрица Мия. Надеюсь, у нее все в порядке, а то вестей от ней уже давно не было. Тогда иди, собирай вещи и готовься к отбытию. Мы тут приберемся. И помни, наш уговор действует лишь пока ты хранишь молчание. Тайны должны оставаться тайнами. Ублюдки, я испытывал странную смесь ярости, возбуждения и веселья. Я встретился с кем-то непонятным и странным. Слуги лордов обладают удивительными и пугающими силами, но Рамуил был сильнее и страшнее, а я сумел его прикончить, а значит прикончу их. Просто не сейчас, они считают, что смогут использовать меня как пешку. Возможно, сделать такого же слугу лордов, как они сами. Если так, то их ждет глубокое разочарование. Я не собираюсь в этом участвовать. Но для этого нужно стать сильнее, гораздо сильнее, и выйти за пределы ограничений внешних витков. Вопрос лишь в том, как именно. Тряхнув головой, я выкинул это из мыслей. Они явятся ко мне не завтра и даже не через год. Скорее всего, речь про 5-6 лет, может чуть больше. Обычно скорость возвышения и способности задаются именно в этот период. Чем быстрее ты копишь силу, тем легче тебе будет в будущем. К примеру, если к 20 годам практик едва смог добрать силы для второго шага, то даже спустя пару десятилетий он вряд ли перейдет четвертый. А если ты взял второй шаг в 15-16, то считаешься способным, и вполне реально, что однажды станешь мастером 10-й ступени. Я планировал взять вторую ступень, открыть первые узлы в 10-11, но теперь окончательно убедился, что больше прохлаждаться не могу. Узлы надо открывать уже сейчас, а вместе с этим максимально укреплять тело через закалку. Где-то на этой мысли я оказался возле тюремных помещений. Удивительно, но тут не было ни единого стражника. Я беспрепятственно прошел к камерам, остановившись у последней, где и находилась моя мать с маленьким братом. Она тут же осыпала меня вопросами, на которые я пока не мог дать ответа, поэтому молча поискал ключ и выпустил ее, бросив напоследок лишь, что нам нужно найти отца. Стражники обнаружились в другом месте, они взяли в кольцо место недавней схватки и прямо сейчас никого не пускали в сады за городским управлением. Меня с мамой никто не остановил, мы просто прошли мимо, направившись к дому лекаря, где и должен сейчас находиться отец. Дверь открыл совсем незнакомый мне господин. «Крейны, я полагаю, а вы кто?» «Йорик Ваффи», — представился он. «Я работаю на старшего инспектора Дармана». При упоминании того существа я невольно сжал кулаки, а зергул в моих ножнах завибрировал, вторя эмоциям. «Господин Карим, ваш местный лекарь, имеет недостаточную квалификацию для такого рода случая, поэтому за дело взялся я. А вы, значит, имеете? Я один из лучших лекарей провинции», — с гордостью заявил он. «Не стоит волноваться, с господином Крейном все будет хорошо. У меня было иное мнение». Но новый лекарь продолжал заверять нас в обратном. «Я даже смогу спасти его ногу, хотя лекарь Карим собирался ее ампутировать, посчитав повреждения слишком обширными. Он сможет ходить?» – дрожащим голосом спросила мама. «Разумеется, будь он воином, прогноз был бы неутешительным, но он простой человек, и нет необходимости в восстановлении меридиан. Он будет ходить, даже возможно бегать. Без последствий это, конечно, не пройдет, он будет хромать, скорее всего, но лучше так, чем остаться без ноги». На этих словах мама разрыдалась и чуть не упала на колени, а я рассердился на себя, на свою слабость. Я хотел немного насладиться мирными деньками, хотел прожить ту жизнь, которой был лишен. Если бы я сразу попробовал создать новое сосредоточие, то смог бы защитить отца от атаки мясника. Я бы уже открыл несколько узлов и мог использовать базовые боевые техники. «Мы можем его увидеть, разумеется», — кивнул лекарь. «Но он спит и проспит еще много часов. Нас провели в комнату на втором этаже, где в постели лежал отец. Его левая нога была перебинтована и облачена в металлическую шину, что фиксировало кости. Пока лекарь что-то объяснял матери о необходимых лекарствах, я подошел к отцу, присел на кровать рядом с ним. «Прости, это моя вина, но я все исправлю, обещаю». Поразительно, но мать не задавала вопросов относительно того, почему нам нужно уехать и что произошло. Возможно, она просто пребывала в некотором шоке, когда к нам домой заявился старший инспектор Дорман и сообщил, что мы выселяемся из города и утром нас конвоируют в столицу. Это существо, маскирующееся под человека, не называло причины, просто констатировало факт. «Нам надо уехать». Сборы были быстрыми, но в какой-то момент мне пришлось покинуть дом и отправиться в свое логово, чтобы забрать трофей. Не мог же я бросить камни души душу демона-привратника. Последняя особенно ценна, потому что у меня уже были идеи насчет того, как именно ее использовать. Но сейчас добраться до логова было на порядок проще. Как и в момент, Когда я спешил назад, использовал Зергул в качестве транспорта. Вещей у нас оказалось не так уж и много, я думал, будет гораздо больше. Пара сумок с самым необходимым и все. Да и та тварь выдала родителям денег, которых должно хватить на первое время. И вот до отправления осталось совсем ничего. Отца уже погрузили в фургон, мать с братом на руках следила за тем, чтобы погрузили все вещи, а ко мне подошла Хлоя. «Значит, ты уезжаешь?» «Да, раньше, чем рассчитывали, извини, мне будет не хватать твоего старческого бурчания», сказала она, печально улыбнувшись и едва сдерживая слезы. «А мне твоего нытья и надоедливых вопросов». Она не сдержалась и рассмеялась. «Хорошо, мне больше хотелось, чтобы в нашу последнюю встречу она смеялась, а не плакала. Ты вернешься когда-либо? Вряд ли. Но мое предложение все еще в силе, ты можешь отправиться с нами. Просто взять брата и...» Она покачала головой. «Я не могу, но твой отец. Я справлюсь. Как ты преодолеваешь свои трудности, так и я преодолею свои. Это мой путь, а твой...» Она скосила взгляд на фургон позади. «Ты дал мне толчок, учитель. Показал, какой я могу стать однажды, и верю, что когда мы встретимся вновь, ты будешь мной гордиться». Она закрыла глаза и сделала несколько вдохов, используя дыхательную технику, которой я ее обучил, а когда она их открыла, то я замер с открытым ртом. Ее глаза, они из темно-карих превратились в светло-серые. Это значило лишь одно. Хлоя прорвалась. Я знал, что она близка к первому шагу, и вот прямо на моих глазах она это сделала. «Нейт, нам пора», — послышался возглас матери позади, но я так и таращился на девочку перед собой. «Что-то не так?» – нахмурилась она, даже не понимая, что только что случилось. «Нет, все так», – тепло улыбнулся я. «Я уже горжусь, Хлоя». От подобной внезапной похвалы она залилась краской. «Нейт, я сейчас...» «Что ж, до свидания, учитель». Забавно, но она никогда так меня не называла прежде, и вот уже второй раз за прощание. «До свидания, Хлоя. Я буду ждать тебя там», – указал я в направлении горных хребтов, ведущих во внутренний виток. «Постараюсь не заставлять тебя ждать». Она поцеловала меня в щеку на прощание, а затем, улыбаясь, помчалась прочь, видимо, не желая показывать мне слезы. Я думал, что буду уходить из Дайварда с тяжелым сердцем, оставляя Хлою. Но эти светлые глаза, почему-то взглянув в них, я понял, что у нее все будет хорошо. Если она будет следовать моим урокам, то однажды станет сильным воином, а значит, я могу без оглядки двигаться дальше. У нее свой путь, а у меня свой. Глава 17. Путешествие шло неторопливо, и если подумать, то я впервые за все время, не считая 12-го витка, разумеется, был так далеко от дома. Мы уже давно проехали мимо той деревушки, в которой я дрался с культистами, и продолжали двигаться на северо-запад. Путь до столицы не близкий, так что я, не желая терять времени даром, практиковался на крыше фургона. Сам фургон был достаточно большим, одним из многих, и, видимо, доставлял какие-то товары из соседней провинции в Варандер, возможно, загружался там, закупал новые товары и двигался дальше. Этот торговый караван однозначно не был никак связан с той парочкой. Они наняли его, чтобы отправить моих родных в столицу провинции, хотя не исключаю, что среди караванщиков есть шпионы. Что это за парочка инспекторов, для меня все еще оставалось загадкой. Одно точно, они использовали какой-то иной тип силы, не относящийся ни к демонической, ни к спиральной. Возможно, какая-то редкая стихийная сила. Но даже если так, у меня маловато знаний в этих областях, а раз я чего-то не знаю, то нужно заполнить проблемы. Но это потом, когда появится возможность побывать в хороших библиотеках. У Рамуила была хорошая, но теперь доступ туда мне закрыт. Или нет, у меня есть камень души демона-привратника, и чисто теоретически я могу отправиться в 12-й виток самостоятельно. Открыть проход и... Нет, слишком рискованно. В прошлый раз, став рабом, я получил клеймо, что приковало меня к витку и не позволяло умереть так просто. В этот раз его не будет, но и я недостаточно силен, чтобы противостоять стражам. Библиотека находится во дворце Рамуила, и открыть туда портал не выйдет, дворец экранирован. И все же мне стоит наведаться в 12-й виток по одной простой причине – энергия. Во внешних витках нет ни капли демонической энергии, я могу поглощать ее только из камней душ убитых демонов, а там я мог бы поглощать силу точно так же, как поглощаю энергию спирали тут, с помощью простой техники дыхания. Но нужно быть осторожным, ведь мои внутренние энергии теперь находятся в тесной взаимосвязи, а значит придется в равной мере усиливать обе. Начинал я каждый новый день с обычной медитации, вбирал в себя энергию мира, распределял ее равномерно, попутно насыщая ей готовые к раскрытию узлы силы. В первую очередь я собирался раскрыть узлы восхождения на гору и легкая поступь. Они должны значительно усилить мои ноги и позволить использовать базовые техники шагов. И чтобы дух не убежал вперед, после этого я занимался тренировкой. Со стороны, наверное, это выглядело так, словно я танцую на крыше фургона. Иногда перепрыгивал с одного на другой, попутно стараясь использовать базовые приемы рукопашной схватки. И учитывая, что дороги, по которым мы ухали, часто были в ужасном состоянии, трясло фургоны знатно, и это было мне на руку. Мне приходилось концентрироваться на тряске, улучшать координацию и реагировать, если фургон вдруг начинал крениться или трястись. А вечером или ночью, когда мы останавливались, я украдкой доставал из пространственного кольца один из немногих оставшихся камней души и по крупицам поглощал его силу. Очень раздражало, что приходилось делать это таким образом, но в противном случае демоническую энергию могут заметить. Спустя 3 дня мы прибыли в первый крупный город по пути, Вассадан, и тут мы должны задержаться на 2 дня. Часть пассажиров покинула караван, но на их смену пришли новые. Вассадан не сильно отличался от Дайнварда, разве что моя родина жила за счет переработки. Туда доставляли руду, а заводы перерабатывали и выплавляли из них какие-то детали и отправляли в столицу провинции по железной дороге. Все это было автоматизировано, поставлено на поток, но самое неприятное – местные жители никак не пользовались этими благами. Лишь избранные могли касаться и использовать подобные технологии и устройства во внешних витках. Железная дорога существовала лишь для одной цели – перевозить грузы предприятий, и только для этого. Думаю, многие размышляли о том, как было бы хорошо просто сесть на поезд и поехать, не думая о тягости дороги, но это невозможно. У машин во внешних витках есть цель, и они могут использоваться только для этого. Попытка создать что-то, использующее пар или электричество, карается смертью, если ты не один из хранителей знаний. То же касается и использования без одобрения хранителей. Даже боевые ордена не могут использовать ничего подобного без согласования. В прошлом я никогда об этом не задумывался, но вернувшись, обратил на это внимание. Даже если магистр какого-нибудь ордена сядет на поезд, перевозящий руду, без дозволения, он будет казнен, несмотря ни на какие заслуги или величие. За ним специально придут из внутренних витков палачи с достаточным уровнем силы, чтобы стереть в пыль любой орден. В нашем мире хватает машин, но все они используются лишь для одной цели – снабжения ресурсами внутренних витков. И только для этого. При этом артефакты, использующие силу спирали, распространены, и контроль за ними даже близко не такой серьезный. Хранителям знаний нет дела до пространственных колец, путеводных врат и прочих артефактов, но если ты тайком проберешься на поезд с рудой, чтобы прокатиться, тебя казнят. Если ты специально сломаешь машину, тебя казнят. Если ты построишь паровой поршень, тебя казнят. Почему? Я подозреваю, что причина в контроле. Внешние витки слишком слабы в плане энергии, и по-настоящему сложные артефакты тут не создашь. Лишь примитивные конструкции, использование которых никак не угрожает правлению лордов. Но для паровых и электрических машин не важен уровень сил. Сегодня нам позволит кататься на поездах и строить паровой двигатель, а завтра мы будем собирать машины, которые ничем не будут уступать вечным. А из книг в библиотеке Рамуила я узнал, что в прошлом такие машины создавались. Еще до того, как катаклизм выжег с 7 по 11 витки, отслоив внешние и фантомные витки. И даже в 12 я видел последствия, несмотря на то, что до него основные разрушения практически не дошли. Лорды могут по щелчку пальцев лишить внешние витки сложных артефактов вроде путеводных врат, если им что-то не понравится, а вот с машинами сложнее. Поэтому они просто сильно ограничили их использование. Возможно, запретили бы их вовсе, но учитывая количество ресурсов, что отгружается с заводов, это было бы сложно. Потребности первых витков слишком велики, чтобы ограничиваться лишь ручным трудом. Машины в данном случае были необходимым злом, но я немного отвлекся. Если Дайнвард перерабатывающий промышленный город, то Вассадан – шахтерское поселение, где руда и добывается. На подъезде к городу мы смогли издалека взглянуть на огромный карьер, и подобных городков во внешних витках тысячи. Где-то добываются металлы, где-то – драгоценные камни – где-то выращивают скот и пшеницу, и все это отправляется прямиком в первые витки. Как раз с прибытием в Вассадан лучше стало и моему отцу. Из-за лекарств, что ему давала мама, он большую часть дороги провел во сне, а сейчас я заметил, как ему помогли выбраться из фургона и усадили на складный стул, чтобы он мог подышать свежим воздухом. «Пап!» — крикнул я, спрыгивая с фургона. «О, нет!» — улыбнулся он, а я невольно внутренне содрогнулся, увидев, как он осунулся, словно потерял в весе килограмм 10 и прибавил в годах. Полагаю, что это последствия лечебных зелий, которые дал тот лекарь, что восстанавливал его ногу. «Удивительно, твои глаза и впрямь теперь светлые. Я не поверил, когда мать сказала, как ты смог. Думаю, это возраст», — соврал я. «Я создал сосредоточие раньше, чем кто-либо еще. Возможно, поэтому мое тело оказалось достаточно пластичным, чтобы перебороть это». Вот как улыбнулся он. «Я знал, что мой сын гений. Пап, прости меня, это все из-за меня». Я склонил голову в поклоне. «Из-за меня ты едва не лишился ноги, из-за меня нас выгнали из дома». «Нет», — вздохнул отец. «Не буду отрицать, что ситуация с ногой очень сильно меня беспокоит. Я привык работать, а с такой раной не знаю, когда смогу даже нормально ходить. Но я ни в чем тебя не виню. Слышишь, ни в чем. Наоборот, смотря на тебя, я горжусь тем, кого вижу, и уверен, что у тебя впереди великое будущее. Так что не стоит переживать из-за моей ноги. Твой старик крепче, чем кажется». Мы вместе улыбнулись. Мне нужно было услышать эти слова из его уст. Я действительно винил себя, но я прожил слишком много лет, чтобы это тянуло меня на дно. Просто появилась новая зарубка на моем сердце, и пусть остальные еще не случились и, возможно, никогда не произойдут, но это не избавляет от уже имеющихся шрамов. «Спасибо», — сказал я ему, — «и я сделаю все, чтобы ты вновь мог нормально ходить, обещаю». Я до конца не знал, что старший инспектор наплел моим родителям, но по крайней мере они меня ни о чем не спрашивали. Мне и так приходится во многом им врать, и мне это сильно не нравится. Забавно, но самым неприятным моментом была разлука с Хлои, как-то попривык к ее нытью и тому, что мне есть с кем поделиться своими мыслями. Конечно, у меня есть Зергул, но это немного не то. Оставив отца, я отправился гулять по городу. При более детальном рассмотрении Вассадан не отличался внешне от родного городка. Такие же домики, такие же улочки. Словно и не покидал родной городок. Лавку торговца я нашел довольно быстро, там имелась вывеска с нарисованным мешочком, полным монет. Туда я и заглянул. «Игрушек не продаем», — сходу заявил мне лысый худощавый усач без намека на радушие. «Миленько, вижу, в вашей лавке рады новым клиентам. Не остался я в долгу. Мне не интересны игрушки. Мне нужны глазные капли. Мальчик, приходи с родителями, у меня нет на тебя врём». Так, я уже раздражен подобным хамским отношением. Зергул выскользнул из ножен и вонзился в прилавок, совсем рядом с рукой торговца. Усач издал странный писклявый звук, словно одновременно испустил дух и наделал штаны. «Теперь у тебя есть время?» — спросил я. «Да-да», — побледнел он и словно только сейчас разглядел мой едва заметно сияющий глаз. «Отлично, так у вас есть капли?» «Да-да», — я махнул рукой, и Зергул вернулся в ножны, а торговец облегченно выдохнул. «Какие именно вам нужны? Какие есть?» Торговец принес коробку с довольно широким выбором. «Благодаря этим каплям можно изменить цвет глаз. Они стоят огромных денег и где-то на сутки меняют твой цвет глаз. Так любой мог почувствовать себя светлоглазым, но в то же время у настоящих воинов это вызывает лишь смешки. Пусть капли и меняют цвет, но глаза у воинов при этом еще и светятся за счет энергии. Не сильно, но в них всегда можно увидеть движение энергии. Капли же просто делают глаза светлыми. Эти, решил я, выбрав самый подходящий оттенок к моему правому глазу. Эти стоят дороже». Не удивлен, усмехнулся я, поглядывая на карие капли. Так могут маскировать себя воины, но опять же, силу воина можно почувствовать и не глядя. Нужно уметь еще и подавлять ауру. «Сколько?» «5 старших спиров, а эти?» «9. «Дорого», — покачал я головой. «Мне бы скидку». «Это и так по себестоимости», — нервно сглотнул мужчина, видя, как меч слегка приподнялся из ножен. «Правда? Продам оба за 12. Все равно было дорого, но я заплатил. Мне уже немного поднадоело ходить с повязкой на левом глазу. Я достал кошель и обсчитал необходимые деньги, отдав больше половины того, что нашлось у культистов. Торговец облегченно выдохнул, когда я обсчитал нужную сумму, забрал пузырьки и направился к выходу. Следующим этапом было испытание капель. Для этого вернулся к фургонам, забрался внутри, убедившись, что никого нет, снял повязку и капнул одну каплю в левый глаз. И через пару минут увидел результат в маленьком зеркале матери. Краснота исчезла, и глаз теперь стал светло-голубым. Он отличался по цвету от правого, но лишь немного. Если вдруг кто заметит, можно сослаться на создание нового сосредоточия. По крайней мере, никто не подумает, что за чуть более другим оттенком левого глаза скрывает красный цвет. Глава 18. У нас было не так уж много денег, чтобы снимать номер в гостинице, да и отца транспортировать было сложно, так что мы провели ночь в фургоне, а утром я по привычке занялся тренировками. Час на медитацию и дыхательные техники. Закончив с медитациями и приведением внутренней энергии в боевое состояние, я занялся физическими тренировками по привычке, несмотря на то, что мы никуда не ехали, занимался на крышах фургонов. Каждое мое движение должно было быть отработано до автоматизма. В руке я держал тренировочный деревянный меч и не использовал внутреннюю энергию во время исполнения техник. Не было необходимости, ведь целью было заставить мышцы запомнить эти движения, а когда придет время, внутренняя энергия сделает удары смертоносными. Ногами же я совершал базу из 12 шагов техники скользящего ветра. Ну и позорище, послышался чей-то возглас, и я даже не сразу понял, что он был адресован мне. Оборванец Гарван, хватит позорить боевое искусство. Я остановил движение и, удивленно вскинув бровь, глянул вниз, где в фургоны рабочие грузили сумки. Того, кто меня оскорбил, оказалось легко обнаружить. Это был мальчишка лет 11-12, одетый в дорогую небесно-голубую одежду, с мечом на поясе. Рядом с ним стоял пожилой мужчина в очках, судя по одежде, слуга или личный учитель. «Юный господин, проявите снисхождение, не всем же быть таким талантливым и гениальным, как вы», — сказал ему слуга. «Даже у посредственности есть шансы на величие. Я, посредственность, мой взор оскорбляют потуги всяких горванов-неудачников освоить воинские техники. Их путь — работа в поле или мастерских. Противно видеть, как какой-то неумеха изображает из себя воина. И что это вообще за неуклюжая убогая техника? Неуклюжая, убогая, меня не очень волновало, что он оскорбляет горванов, я привык к подобному пренебрежению, но вот касательно техник, этот шкет посмел так назвать технику Мириона, я сделал глубокий вдох, прогоняя нахлынувшие эмоции. «А ты сам кто будешь?» — крикнул я в ответ, присев на край фургона и свесив ноги. Паренек не выглядел сильным или опасным, тоже воин, причем вряд ли даже второго шага, скорее всего пробудил сосредоточие совсем недавно. Слуга хотел объявить имя наглого парня, но тот жестом велел ему молчать. «Я скажу тебе свое имя, а взамен ты выбросишь эту палку и больше никогда не посмеешь взять в руки меч. Мне противно от того, что всякие бесталанные бестолочи лезут в боевые искусства. Я Идрит Фен Юсур, наследник могущественного дома Юсур. Теперь понимаешь, почему тебе стоит навсегда забыть о боевых искусствах?» Я смотрел на его самодовольную рожу и не мог понять, он идиот или просто придурок. Вроде бы его насмешки должны меня задеть или пристыдить, но вместо этого я был готов разразиться хохотом. Ну раз сам наследник дома Юсур говорит, что я бесталанный, то видимо, так оно и есть. Наверное, мне и впрямь нужно бросить боевые искусства, раз уж я никогда в жизни не буду стоить даже ногтя великого Идрида Фен Юсура. Вот именно, самодовольно заявил парнишка. Молодой господин, я думаю, что это был сарказм. Парень удивленно моргнул, уставившись на учителя, а миг спустя уже бросал гневные взгляды в моем направлении. «Издеваешься? Над таким придурком грех не издеваться. Кто ты такой, чтобы называть чьи-то техники неумелыми? Кто ты такой, чтобы говорить мне бросить боевые искусства? Лорд могущества? Дух спирали? Нет, отпрыск какого-то знатного дома, родившийся с золотой ложкой в заднице. Ха, ах ты, а ну спускайся, я научу тебя манерам», — крикнул он, хватаясь за меч. «Не, покачал я головой, мне и тут хорошо, если тебе что-то не нравится, тащи свою задницу сюда», — пареньки зарычал, хватаясь за меч на поясе, а я лишь ухмылялся. «Немедленно спускайся, я приказываю». «С таким же успехом ты можешь приказывать ветру или воде», — пожал я плечами. «Молодой господин, нет нужды тратить время и силы на этого оборванца. Ну уж нет, он меня оскорбил, а подобное можно смыть только кровью. Молодой господин, но я уж слишком оскорбил этого придурка, А я от хорошей драки никогда не бежал. Хочешь драться? Вперед. Воины всегда решают конфликты через схватки. Ты сейчас заплатишь. Да-да, зевнул я. Стоило отдать должное этому знатному гордецу, на фургон он поднялся без особого труда. Видимо, какие-то навыки у него все-таки имеются. Я все с тем же скучающим видом наблюдал за его приближением. Ну что, теперь сожалеешь о своих словах? Меня скорее удивляет, что наследнику знатного рода потребовалось так много времени, чтобы забраться сюда. Его лицо аж перекосило, а я тем временем неторопливо поднялся на ноги. За наглость я лишу тебя руки. Я хмыкнул, взглянул на деревянный меч в своей руке, размышляя о том, стоит ли взять зергул, но в итоге решил, что драться настоящим оружием против кого-то вроде него нет смысла. Ты собираешься драться этой деревяшкой? Как печально, паренек изобразил огорчение. Деревяшки более чем достаточно, ответил я и сделал небрежный взмах мечом, словно разминаясь. Он напал резко, даже не попытавшись изобразить приветствие. Что за самодовольный индюк? Боевая медитация, и его движения становятся медленными, я без труда вижу каждую его ошибку. Он использует технику горной поступи, вернее ее зачаточную форму, которая почти не требует внутренней энергии. Паренек сделал выпад вперед, и я без особого труда отвел его клинок в сторону своей палкой ударом по боковой стороне. Юный воин от этого потерял равновесие, едва не полетев кубарем, но в последний момент использовал какую-то незнакомую мне технику и сумел устоять на ногах. Тройной удар восходящего сокола. Внезапно закричал он, совершая последовательность из трех ударов, от каждого из которых я играючи отмахнулся деревянным мечом. Тройной нисходящий удар сокола. Двойной клык сокола. Ты ведь в курсе, что у соколов нет клыков? Не удержался я, когда он в очередной раз выкрикивал название техники, которую собирался применить. Заткнись. Пикирующий удар сокола. Парень прыгнул и атаковал меня сверху, но эта атака вызвала у меня лишь насмешливую улыбку, и я легко отошел в сторону, нанося удар ему по бедру. Юный воин закричал, хватаясь за ушибленное место, но тут же поспешно встал в боевую стойку. В отличие от него, я не использовал боевые стойки, это было ни к чему. Я читал противника не напрягаясь и испытывал от этого скорее досаду, чем радость. Он слаб, настолько слаб, что если бы это был реальный бой, я бы прикончил его уже 10 раз. Была надежда, что он скрывает силу, но та не оправдалась. Паренек уже покрылся испариной, и каждая следующая атака была медленнее предыдущей. Перья соколиного удара. 4 последовательных удара, от которых я даже не пытался уклониться. А зачем, если мне достаточно просто сделать пару шагов назад? Зачем ты кричишь название удара перед атакой? Меня еще с самого начала этой схватки волновал данный вопрос.